Глава 12. Точки над «и». Данилу разбудил тонкий неприятный звук. И в миг пробуждения, в кратчайший миг перехода от одного состояния в другое, ему приснился сон, будто он пилит здоровенной тупой пилой стеклянный брус. Пила вгрызается в стекло, извлекая леденящий душу пронзительный скрежет. Вжик, вжик, вжик. Он проснулся окончательно, зашарил рукой по тумбочке в поисках часов и в это время снова услышал резкий, короткий удар камешка о стекло. Данила вздрогнул и замер, прислушиваясь. Потом поднялся и пошлепал к окну. За окном горел фонарь, слабо освещая улицу, нереальную, как театральные декорации. Улица была пуста. Он открыл окно, высунулся, готовый поверить, что ему показалось, и звук был продолжением дурного сна. И в тот же миг увесистый камень просвистел мимо его уха и со стуком шлепнулся на пол около двери. Данила проворно отскочил внутрь комнаты, бормоча: «Что за хрень?» И заметил, как от дерева внизу отделился человек, подошел ближе и замахал руками. Это был Карл. «Карлуша!» — чуть не заорал Данила, готовый зарыдать от облегчения, но что-то его удержало. Наверное, то, что Карл молчал. «Живой!» Карл продолжал молчать, делая пасы руками, и Данила ущипнул себя за ляжку, чтобы убедиться, что происходящее с ним не сон, а явь. С трудом удерживаясь от вопля, он смотрел на Карла, ничего не понимая, бормоча: «Что за чертовщина? Колдун проклятый! Чего он размахался? Совсем сдвинулся». Карл вдруг исчез. Только что был под деревом и вдруг пропал, как и не было. Данила перекрестился. У него мелькнула мысль, что это, возможно, был не живой Карл, а его астральное тело, которое пыталось передать ему какую-то информацию и последний привет. Мысль была пугающей, тем более, что ни в какие астральные тела Данила, будучи материалистом, не верил. Он отошел от окна, сел на кровать и вдруг вспомнил о камне, брошенном Карлом в окно. Свет он включить так и не решился. Ползая на четвереньках и матерясь, Данила наконец нащупал камень, завернутый в клочок бумаги. Развернул бумагу и с трудом прочитал: «Жду у клуба. Выходите немедленно, без шума. К». Данила заметался по комнате, сшибая мебель. «Карл жив! Под деревом был он сам, а не астральное тело. Он устыдился своей минутной слабости. Материалист хренов!» Потряс за плечо Сократа, спящего сном младенца. Принялся бросать в чемодан тренировочные штаны, бритву, зубную пасту. При этом он приговаривал: «Чертовщина какая-то, тайны, понимаешь, развел, фигней занимается совсем уже». «А яблоки брать?» — спросил разбуженный Сократ, с трудом приходя в себя. «Яблоки?» — поразился Данила. «Какие к черту яблоки?» «Из сада, Антоновка». Сюр продолжался, теперь еще и яблоки. «Давай побыстрее», — гаркнул он шепотом. «Так брать или не брать? Бери быстрее». «Что случилось?» — наконец спросил Сократ. «Не знаю. Готов? Пошли, Карлуша ждет». Они на цыпочках вышли в коридор, спустились по лестнице. Из-за гостиничной стойки доносился храп, но никого не было видно. Данила, повозившись замком, осторожно открыл дверь. Оказавшись на улице, он изо всех ног припустил к клубу. Сократ, груженный мешком с яблоками, тяжело бежал следом. Шаги их гулко раздавались в ночной тишине. Они были похожи на грабителей. Машину Карла они заметили сразу. Вспыхнули и тотчас погасли фары. Карл выбрался им навстречу. «Карлуша!» Данила бросился ему на шею. «Что случилось?» «Потом, Даня, потом, садитесь, ты вперед. А где Алена?» «В машине, быстрее, нужно убраться до света». Данила рванул заднюю дверь. «Аленочка!» «Не ори», — строго сказал из темноты незнакомый женский голос. «Она спит». Данила отвалил челюсть и повернулся к Карлу. «Это моя сестра», — сказал Карл. «Садись же». Обалдевший окончательно, Данила рухнул на сиденье рядом с Карлом. Машина рванулась вперед. Сократ пошуршал сзади, пристраиваясь поудобнее, и затих. «Неужели ты ничего не помнишь?» — допытывался Карл у Марго. «Совсем ничего? Ни меня, ни Павла, ни учителя, и сторожа тоже не помнишь, а отца?» Марго отрицательно мотала головой. Они сидели на кухне Данилы. Была уже глубокая ночь. Из гостиной доносился храп хозяина. Спальню он уступил девочкам, Марго и Алене. Сам устроился на диване в гостиной. Рядом на раскладушке спал Сократ. Карл и Марго разговаривали на кухне. «Знаешь, когда ты сказал «Мария», во мне что-то оборвалось», — в десятый раз повторяла Марго. «Аж мороз по коже. А потом ты сказал, вот мы и встретились, Мария, и так посмотрел. А я сижу, дура дурой, думаю, ну, сатана, фиг тебе, не выйдет. Не возьмешь своими подходами, не дамся. Хватаю тебя за руку и... А ты опять Мария. А мне плакать хочется. Смотрю и уже вроде не уверена. Похож страшно, а вроде что-то не то, не сатана. Не чувствую, что сатана». «Но ты хоть вспомнила, что ты Мария?» — спрашивает Карл. Марго отрицательно покачала головой. «Не вспомнила». «И никого не помнишь?» — допытывался Карл. «Нет. А ты? Откуда ты узнал о лесной школе?» «Случайно. От одного художника. Он писал мой портрет. Его отец работал там. Мы называли его учителем». «И ты сразу все вспомнил?» «Не сразу. Меня тянуло туда. Я думал, увижу, и что-то прояснится. Ну и поехал. И вспомнил. Это было как вспышка, черно-белая. Увидел всех нас. Тебя, Андрея, Павла, себя. Видел, как мы возились в песке. Ты нашла улитку, трогала ее прутиком. Видел, как мы спускались вниз по лестнице в какие-то подвалы, стараясь ступать бесшумно, зажимая рот руками, чтобы не рассмеяться. Там были клетки с белыми мышами и громадные мониторы. Ты хотела взять одну мышку себе, а Андрей сказал «нельзя». Ты чуть не заплакала». Карл вздохнул и улыбнулся. «Помнишь?» И снова Марго покачала головой. «Нет». «Павел всегда дрался, а ты меня защищала. Ты бросалась на него, как львица. Неужели ничего не помнишь? Нам было тогда лет по 5». Марго качала головой. Учитель приказал забыть. «Я тоже ничего не помнил. Что-то там у них произошло, и он увез нас. Он любил нас. Знаешь, я до сих пор чувствую его тепло. Даже голос слышу, низкий такой, гудящий, неторопливый. Он читал нам книжки, все время возился с нами. Помню, как он застегивал мне курточку. А потом он увез нас и спрятал в тереме. Андрея с нами уже не было. Учитель пытался спасти нас, он попросту украл нас и вывез тайком. Я помню, как мы лежали на полу машины, накрытые одеялом, и Павел больно пихался, а ты пихала его в ответ и повторяла шепотом: «Тише, дурак». Мы думали, это игра, и не понимали, что наша привычная жизнь заканчивается. Они молчат. Карл погружен в воспоминания, переживая еще раз ту последнюю поездку с учителем. Марго кладет ладонь на его руку и говорит: «Я вспомню. Мы поедем туда, и я вспомню». Учитель приказал забыть, кто мы, сидеть и ждать, и не вернулся. Сын его, художник, рассказал, что отца сбила машина. Я думаю, это могло быть как-то связано с нами. Не сомневаюсь, что нас искали. Учитель был к нам ближе всех, я уверен, что его стали подозревать в первую очередь. Нас не нашли. Мы просидели в тереме несколько дней. Павел ушел первым, потом ты. Я остался один. Я всегда был самым послушным и трусливым». Карл усмехнулся виновато, словно говоря: «Что есть, то есть. Если бы не художник, я бы никогда ни о чем не вспомнил». Он задумывается. «Но был еще момент, раньше», — говорит, словно вглядывается в тот день. «Я встретил сторожа совершенно случайно в этом городе. Он тоже работал в лесной школе. Я узнал его, понял, что видел раньше. Хотел поговорить с ним, но не успел. Он умер. Я не верю в такие совпадения. Я думаю, его убил Павел». «Павел? А как он там оказался?» «Павел. Не знаю как. Тоже загадка и странность. Мы оба оказались там одновременно. Я долго думала, случайность это или что-то другое, и после этого он меня уже не выпустил. Я чувствовал его присутствие везде, даже в снах». «Не веришь?» — спросил он, заметив ухмылку на лице Марго. «Очень ты нежный», — заметила она, и легкое пренебрежение взрослого к ребенку прозвучало в голосе. «А ты сама разве не испытала то же самое?» — напомнил Карл. «Нет, я подставилась ему сама по дурости. Моя приемная мать Катерина напророчила, что когда-нибудь я нарвусь на своего. Вот и нарвалась. Я была шустрая, как пацан, сильная, дерзкая, нахальная, и дралась, и крала, что под руку подвернется, колесила по всей стране. Мне нравилась вольная жизнь, как у цыган. Характер у меня такой, широкий. Любила, бросала, а потом нарвалась на сатану. Он меня спас, а то бы убили запросто. Я ему была вроде как обязана, потому и согласилась помочь. А теперь локти себе кусаю, каюсь, да поздно, поздно. Жизнь он мне сломал, Карлуша. И ведь нашел меня, находил снова и снова. Может, и правда чует. И я ударилась в бега. Никогда в жизни ни от кого не бегала, а тут рванула, как последняя шавка. Так что я тебя не осуждаю». Марго помолчала. Потом сказала: «Когда я увидела тебя в больнице, глазам своим не поверила. Сердце чуть не выскочило от радости, чуть умом не тронулось. Руки дрожат, колени подгибаются, повторяю: «Господи, спасибо, спасибо, Господи!» Только к вечеру оклемалась. Ну, думаю, все. Недаром сподобил Господь. Послал прямо в руки, нечаянно, негаданно. Значит, будет мой. Я знала, что ты придешь ночью. Нутром чувствовала, что придешь. Я знала каждый твой шаг. И что Алена тебе зачем-то понадобилась, тоже поняла. Думаю, действительно, сатана даже монаха нашего прельстил, на службу себе определил. А тут вон оно что оказалось. Брат оказался. Братья. Петр и Павел. Она испытующе смотрит на Карла, все еще полная сомнений. А где третий, Андрей? Думаю, Андрей погиб. Не знаю как. Я думаю, потому учитель и увез нас из-за Андрея. Когда меня нашли на улице, я назвался Андреем. Я все время рисовал ракету в клетке. И директор детдома, когда я уходил, отдал мне мои детские рисунки. Ракету в клетке? Я думал, это ракета, а это было арочное окно терема и оконная рама. Меня как током ударило. Это же окно, а не ракета. Стоял и смотрел. В ушах шум, сердце колотится. Вот оно. Знаю, видел. И стал вспоминать, как лавина тронулась. Вспомнил всех нас, как сидели на полу, рисовали, как остался один. Вы с Павлом ушли, сначала он, потом ты. Ночью была гроза, мне было страшно. Когда вспыхивала молния, рама становилась черной, а окно светлым. Вот я и запомнил. Мне казалось, я на корабле, и корабль тонет, как в книжке, которую нам читал учитель. Я помню, как плакал от страха. А утром тоже ушел. Не мог больше оставаться там один, страшно было. Ты обещала вернуться, но не вернулась. Заблудилась или не захотела? Вольно или невольно, в голосе его Марго почудился упрек. «Не помню», — сказала она виновата, — «ничего не помню». «Я помню отца», — сказал Карл. «Помню, как мы ждали его с нетерпением, как лезли ему на колени. Ты была его любимицей. Помню, как Павел отталкивал меня, а ты отталкивала Павла». «Что случилось с отцом?» «Не знаю». «Как наша фамилия?» «Не знаю, ничего не знаю». «Ты не помнишь маму? Совсем?» «Не помню. Но ты знаешь, мне почему-то кажется, что отец не обязательно был нашим настоящим отцом». «Что значит «не был настоящим отцом»? Как это?» «У людей там не было имен. Были названия согласно функциям. Сторож, учитель, была еще хозяйка, которая кормила нас. И ни одного имени, только клички. И отец, может, не настоящий отец, а просто роль. Если бы он был отцом, он бы рассказал о маме. И то, что мы никогда не выходили за пределы школы, и то, что она была в лесу, вдали от города, и других детей, похоже, там не было, и охраняли ее, как военную базу. Там и сейчас остались пропускные пункты и жестянки. Вход запрещен. Зачем?» «Зачем?» — повторила Марго. «Не знаю. Никакими нашими паранормальными свойствами этого не объяснишь. Во всяком случае, я не могу». «А что они с нами делали?» «Не знаю, Марго. Стараюсь не думать. Боюсь. Может, Павел что-то узнал? Он ведь тоже вышел на сторожа. Значит, была какая-то информация». «Ты не пытался с ним встретиться?» Он пытался встретиться со мной, но...» Карл замолчал. «Что?» — спросила Марго, глядя на него в упор. «Мне не хочется с ним встречаться». «Почему?» «Он убил сторожа и еще одного человека, моими руками. Он поступил со мной так же подло, как и с тобой. Он оказался сильнее. Я думаю, он раньше нас понял, что мы такое. И я попросту сбежал. Я убедил себя, что он сильнее, как в детстве». «И что же мы такое, по-твоему?» «А ты разве сама не чувствуешь? Ты же другая. Паранормальные свойства. Ты умеешь видеть то, чего не видят остальные. Ты можешь внушить, что захочешь. Ты стала ведьмой и гадалкой». «Но я ведь не знаю всего. Я почти ничего не знаю о лесной школе. Я не помню других детей. Возможно, нас там было только четверо. Можешь себе представить, целая школа для четверых ребятишек. Значит, была какая-то причина. Цель была. Неужели мы настолько другие?» Марго пожала плечами и не ответила. Потом сказала: «Я бы хотела побывать там. Я отвезу тебя». «А как ты встретилась с Павлом?» «Случайно. Он спас меня, я же рассказывала. Он погубил ребенка. А я ему помогла по неведению и жадности, по дурости, из-за денег. Когда я увидела тебя в больнице...» «А куда бы ты дела труп?» Карл с любопытством смотрел на Марго. «Закопала бы в подвале». Она сказала это так мрачно и решительно, что Карл поежился. «Тебе повезло, что я вытащил кляп». Марго хмыкнула. «Жаль, конечно. Ты не поверишь, как я его ждала. Сначала побежала, испугалась, а потом решила, или он, или я. Если бы ты только знал, как я его ждала. Любимых так не ждут, как я ждала сатану». В ее голосе звучала страсть. Кулаки сжались. Карл снова поежился. «А если бы он не появился?» «Стала бы искать сама. Засиделась я в этой дыре. Поверь мне, я его найду. Рано или поздно. Нам двоим не жить». «Как к вам попала Алена?» «Вены резала, слышала голоса. Ты думаешь, это он?» «Думаю, он. Он устроил на меня настоящую охоту. Я все время чувствовал, что он рядом, я ему нужен». Карл помолчал, потом пошутил. «Засаду устроил Павел. А попал я в руки к тебе. Даже не знаю, что лучше». Шутка получилась неудачной, и оба почувствовали это. «Зачем ты ему нужен?» «Не знаю. Может, просто из-за любопытства? Все-таки семья, брат, больше никого нет. Если бы он пришел поговорить как человек...» Вместо этого он убил сторожа, а потом заставил убить меня. Понимаешь, он как будто показывал, кто главный, тыкал меня носом, как щенка, как и тогда, когда мы были маленькими. Ты его всегда била. Жаль, что ты ничего не помнишь. Карл замолчал, молчала и Марго, задумавшись. Вообще странно, что мы все пересеклись, нас словно магнитом тянет друг к другу. Хотелось бы верить, пробормотала Марго. Павел знает, где искать Данилу. Чем раньше мы отсюда исчезнем, тем лучше. День от силы два. И здесь оставаться опасно. «Опять в бега?» — насмешливо спросила Марго. «Предлагаю дожидаться его здесь. Не забывай, Карлуша, нас теперь двое. Мужик ты или не мужик? И мальчики, Дани и Сократ. Армия. Да мы его!» Она выразительно сжала крупный, смуглый кулак. «Как в детстве. Лишь бы появился». «Кстати, почему ты вдруг Карл? Я буду называть тебя Петром. Не против?» «Не против». Он пожал плечами.